Глава 28. Диана. Офис встречает меня привычным шумом. Телефоны, шаги, короткие фразы, звук клавиатур. Но сегодня в этой суете что-то не то. Люди двигаются быстрее, чем обычно, говорят короче, будто избегают зрительного контакта. Секретарь у стойки нервно листает папку. Кто-то из аналитиков роняет ручку и почти не замечает. Воздух гудит напряжением. Я сразу чувствую, что-то случилось. Опыт подсказывает, тишина и суета никогда не бывают просто так. Здесь есть и то, и другое одновременно, гулкая тревога, приправленная натянутой деловитостью. Привычная вежливость, доброе утро, Диана Олеговна, и те же улыбки, только выцветшие. Я не задаю лишних вопросов. В таких случаях лучше молчать и наблюдать. Поднимаюсь в кабинет, закрываю дверь, ставлю кофе на стол, открываю ноутбук. В документах цифры, отчеты, подписи, все идет как обычно, но мысли упорно не слушаются. Где-то на краю сознания все еще стоит вчерашний вечер. Чужие фары за спиной, ощущение взгляда, который прожигал сквозь стекло. Я несколько раз оглядывалась, однако никого не видела. Пустая улица, дождевая рябь, отражение фонарей. Но я точно знала, что кто-то следит. Это знание было не умозаключением, а животным и острым, будто кто-то провел льдинкой по позвоночнику. И почему-то хотела верить, что это был Джан. Что он просто не смог подойти. Что стоял в стороне, молчал, но был рядом. Мысль, как глоток спирта. Жестокий, обжигающий, но дающий иллюзию тепла. Наивно, глупо, но эта мысль странным образом успокаивала. Сосредоточиваюсь на тексте договора. Цифры выравниваются в голове, логика возвращается. Работа, лекарство, постоянно повторяю себе. И правда, как только включаешь холодный разум, все остальное становится второстепенным. Время тянется. Визирую один документ, проверяю второй, ставлю подписи. Внутри постепенно выстраивается равновесие. Призрачное, хрупкое, как первый лед. Только вот руки чуть дрожат, когда открываю следующую папку. Не от страха, от внутреннего напряжения, которое уже стало частью меня. За дверью раздается легкий стук. «Войдите», — говорю, не поднимая головы. Входит Лилия, собранная с деловым выражением лица, в руках папки, аккуратно перевязанной лентой. «Диана Олеговна», — говорит мягко. Я принесла отчеты по поставкам и еще документы по тендеру. Их нужно проверить сегодня. Хорошо. Киваю. Оставь здесь. После обеда посмотрю. Она кладет бумаги, но не уходит. Стоит, кажется, хочет что-то сказать. Что-то случилось? Спрашиваю спокойно. Нет, просто... Она чуть мнется. Сегодня с утра много звонков, какие-то проверки, внутренние распоряжения, все немного на нервах. «Поняла», — отвечаю коротко. «Спасибо, Лилия. Если что-то срочное, сразу сообщай». Девушка кивает и выходит. Дверь мягко закрывается, и я снова остаюсь одна. Смотрю на бумаги. Вроде бы все под контролем, только внутри все по-прежнему неуловимо дрожит. Как будто что-то приближается. Я это чувствую заранее, но не могу понять, откуда. Что-то похожее на смену давления перед грозой, невидимое, но физически ощутимое. Делаю глоток кофе. Горечь возвращает ясность. Иногда нужно просто остановиться и признать, я устала быть сильной. И позволить этой усталости накрыть с головой одну единственную секунду – чтобы потом, сделав выдох, снова надеть маску собранности. Но выбора нет. Если позволю себе слабость, рухнет все, что я выстраиваю достаточно долгое время. Открываю почту, вижу новые письма, запросы и отчеты. Все идет своим чередом. а где-то за этой механикой бьется живое — воспоминание, страх, ожидание. Иногда мне кажется, что кто-то опять за мной наблюдает. Не могу выкинуть из головы эти мысли. Ближе к обеду отношу документы Лилии. Поговорив с ней пару минут, решаю спуститься на нижний этаж. Нужно зайти в другой отдел. Остаюсь там около получаса. Сегодня многие молчаливы, и этому есть причина. Кажется, в офисе серьезная крыса. Иду к лифтам. Захожу в кабину вместе с Арсланом Тагировичем и девушкой, которую вижу впервые, в кожаных штанах и блузке, которая прикрывает лишь грудь. «Сегодня тут слишком душно», — жалуется она Арслану. «Все как всегда. Думаешь, почему все так пялятся на меня?» «Может, потому что ты пришла сюда в несоответствующем этому офису виде?» «Да брось! Какие же вы отсталые, будто из деревни сюда переехали», — говорит она, в отражении глядя на меня. Я отвожу взгляд. «Типа это выглядит лучше?» — тычет указательным пальцем. «Солиднее и аккуратнее, гораздо», — встает на мою сторону шеф. Девушка морщится, будто ей сказали что-то противное. Благо, створки расходятся, и мне не приходится дольше оставаться с ними в одном помещении. Но, кажется, они идут следом за мной. «Кто эта девушка, Арслан? Ты только что унизил меня перед ней!» — слышу за спиной. «Я сказал правду. Знаешь ведь, что терпеть не могу врать. Мне хочется знать, кто эта стерва. Очень хочется». Острое и в то же время детское любопытство, смешанное с предчувствием беды. Мысленно благодарю Арслана, что не стал ей поддакивать и тем самым не опустил мою самооценку ниже плинтуса. Сталкиваюсь с Лилией в коридоре. Она смотрит им вслед, поджав губы. «Что случилось?» «Не люблю эту девушку. Всегда, когда она здесь появляется, что-то происходит. К примеру. Например, кого-то увольняют. А кто она?» Лилия переводит на меня взгляд, но сразу отводит. Сжимает губы, кусает нижнюю. Не могу не заметить, как она нервничает. «Мне кажется, тебе не стоит забивать голову». «Почему? Мне же интересно. Слишком высокомерная». «Есть такое. Ладно, пойдем работать». Лилия хочет уйти, но я ловлю ее за руку. «Ты не ответила». Глубоко вздохнув, девушка выдыхает. «Невеста Джана Демира». Мир на секунду замирает, звуки обрываются. Во внезапной тишине эти два слова звучат как приговор. Моя хватка на руке Лилии сразу слабеет. Пошатываясь, я хватаюсь за край стола. «Ясно». Шепчу едва внятно и направляюсь к своему кабинету. Чувствую за спиной взгляд Лилии, но не оборачиваюсь. Теперь понятно, почему она не хотела говорить. Каждое слово, каждый полувздох, каждое «не могу, Джана» — все это теперь обрело новый жесткий смысл. Помещение встречает привычной тишиной, только часы на стене отмеряют секунды. «Невеста Джана». Два слова крутятся в голове, как заезженная пластинка. «Невеста». Звучит так официально, так законно. Лилия не соврала, она слишком порядочна для таких игр. Значит, правда. Все мои оправдания рассыпаются, как карточный домик. Я остаюсь среди этих обломков одна, с лицом, горящим от стыда за собственную наивность. Все, во что я верила, что он ушел ради безопасности, что защищал нас, что не мог. Все рушится. Оказалось, мог. Я всегда старалась мыслить логически. Если есть факт, нужно принять, без истерик и эмоций. Но сердце не понимает этих правил. Оно болит. Оно сжимается в ледяной ком, и каждый удар пульса отдается болью в висках. Сажусь за стол, смотрю на бумаги, но буквы плывут. Работа должна спасать, но сейчас она превращается в фон. Машинально подписываю, проверяю, читаю. Но в голове постоянно голос и взгляд бывшего мужа. И теперь к этому голосу примешивается ее образ, наглая, уверенная в своей победе. Не знаю, как идет время. Я выдыхаю, когда вижу, что рабочий день подошел к концу. Выхожу из кабинета, забрав сумку, иду к лифтам. Створки раздвигаются, и я вижу внутри Арслана. Он зол, буквально в ярости. Замечает меня, но не останавливает лифт. Двери закрываются прямо перед моим лицом. Холодный металл отражает мои глаза. «Бедняжка!» — слышу за спиной. «Это Лилия!» «Что случилось, Лиль?» Поворачиваюсь к ней. Она бледная, даже слишком. «Сказали, что его дочь похитили». Земля уходит из-под ног. Пол будто становится ватным, а в ушах нарастает гул. Створки другого лифта расходятся. Но я стою на месте, не в силах сделать ни шага. Ноги приросли к полу. «Что значит, дочь похитили? Это что, шутка такая? В каком веке мы живем? При чем тут ребенок вообще?» «О, Боже!» — шепчу в пустоту. Перед глазами сразу встает лицо Айджан, ее смех, ее доверчивые глаза. «Диана, ты в порядке? Ди!» «Да-да, сейчас». «У тебя телефон звонит?» Дрожащими руками еле достаю телефон, на ватных ногах шагаю вперед и захожу в лифт. «Да». Отвечаю, не глядя, кто звонит. Я в шоке. «Диана, где ты?» — говорит мужчина голосом, похожим на моего бывшего мужа. «В офисе. Сейчас выхожу». «А дочь где?» «В детском саду. Что случилось?» Сердце колотится. От страха дрожат ноги и руки. «Забирай ее срочно и езжай домой. Не волнуйся, за тобой будут мои люди. Все будет в порядке. Просто не выходи из квартиры, поняла?» «Что происходит?» «Не время для разговоров. Делай так, как я говорю».